Глава 9. Сергей Бабкин перед любым относительно важным мероприятием продумывал план, и, как правило, времени на это уходило не меньше, а то и больше, чем на воплощение плана в жизнь. План был необходим хотя бы в качестве психологической поддержки. Осознание того, что на любой вариант развития событий у него выработана определенная тактика поведения, позволяло Сергею не волноваться, а значит, не допускать глупых ошибок. Поработав с Макаром, всю жизнь полагавшимся только на интуицию, Бабкин с интересом обнаружил, что не только его собственный опыт, планирование может приносить хорошие плоды, но и совершенно противоположный подход к делу. Однако Сергею хватило скептицизма по отношению к себе, чтобы понимать, то, что годится для Илюшина, у него самого может вызвать непредсказуемый результат, вероятнее всего провал задуманного. А потому, когда Сергей поехал к клубу Артемида, не имея ни малейшего представления, что он станет делать дальше, он испытывал двойственные ощущения. С одной стороны, такой поступок, тем более не согласованный с напарником, являлся очевидной глупостью. Попасть в клуб Бабкин бы не смог, а шататься вокруг ограды для развлечения охранников он не собирался. С другой стороны, бездействовать в квартире Илюшина, ожидая, пока тот соберет необходимые сведения, из которых, как под прессом, сможет затем нацедить редкие капли действительно полезной информации, Сергей был не в состоянии. Он жалел Вику Стрежину. Фотография осталась у него, и Бабкин с сочувствием вглядывался в серьезное лицо с внимательными карими глазами, чуть прищуренными от ветра. Не обладая скептицизмом Макара, он принял на веру то, что рассказывали о Виктории друзья и дядя, а они считали ее искренним, добрым и храбрым человечком. «Человечек», — пробормотал Сергей, оставляя снимок на столе. — Где ты сейчас, а? Симпатия к Стрежиной усилилась у него под впечатлением от людей, среди которых выросла Вика, ее матери, отца и сестры. Бабкин понимал, для того, чтобы вырваться из подобного плена в 17 лет и самой не стать такой же, нужно обладать сильным характером. А к женщинам с сильным и вместе с тем нестервозным характером он относился с уважением. Ожидание было невыносимо, и Сергей, никогда прежде не отличавшийся импульсивностью во время поездки к пейнт-клубу, задавал себе вопрос, что он будет делать, когда его высадят у клуба, как объяснит Макару свою нелепую выходку, и чем его поездка может помочь Стрежиной, если максимум, чего он добьется, побродит перед клубом, пытаясь заглянуть внутрь. «А где тебя высадить-то, мил друг?» – поинтересовался водила. «Вот здесь и высади», просил Бабкин, заметив, что до клуба осталось несколько сотен метров. Светиться, выползая из развалюхи «Жигуленка» перед входом в Артемиду, ему по понятным причинам не хотелось, а потому, расплатившись с водителем, Сергей вылез за углом и осмотрел окрестности. Сыпал мелкий мокрый снег, заставивший его поднять воротник тонкой куртки. Сергей представил Макара, поедающего крекера и запивающего их сладким горячим чаем, наверняка предложенным ему Михаилом Олеговичем, и пожалел о том, что сам съел с утра лишь пару бутербродов с ветчиной. Улица перед ним была почти пустынной, если не считать двух собак с деловитым видом, семенящих по обочине. Технические строения, заброшенное кафе без вывески, сквозь грязные окна которого виднелась барная стойка, застывшие вдалеке краны. Пейзаж, открывшийся глазам Сергея, был далек от ожидаемого им. «Кто догадался открыть клуб в таком месте?» – буркнул он негромко, хотя знал ответ на свой вопрос. Отсутствие жилых домов поблизости – вот что, вероятнее всего, послужило тому причиной. И еще относительно дешевизны земли. В общем, решил Бабкин, место было выбрано довольно удачно, несмотря на первое впечатление. Он потоптался немного и неторопливо пошел в сторону клуба, на ходу доставая из кармана пачку сигарет. Сергей не курил, но предполагал, что у входа в Артемиду стоят камеры, а потому придется закрывать лицо. «Проведем рекогносцировку местности», — сказал он сам себе, довольный, что придумал правильное название для своей бесполезной вылазки. «Будет чем оправдаться перед Макаром», — добавил внутренний голос, и Бабкин вздохнул. У него были серьезные сомнения, что слово «рекогносцировка» произведет на Илюшина надлежащее впечатление. Он завернул за угол длинного кирпичного забора и сразу понял, где въезд в клуб. В 40 шагах впереди, на его стороне улицы, притормаживала машина, грязный Соболь. Соболь развернулся боком к Сергею и остановился. Бабкин, сунув пачку обратно в карман, видел сквозь боковое стекло, что водитель спокойно сидит в машине, видимо, ожидая открытия ворот. Охранники пока были скрыты от Сергея забором, уже не кирпичным, а высокой бетонной стеной, на которой болтались обрывки объявлений. «Кому нужны объявления в таком районе?» – Не кстати пришло Бабкину в голову. Гудение от жилых домов. Он прошел еще 5 шагов и с удивлением заметил, как водитель Соболя начинает жестикулировать, махать телефоном, явно объясняя что-то невидимым Бабкину охранникам. «Не пускают», — понял Сергей. «Не попасть тебе, товарищ, в пинт-клуб. Мордой не вышел». До невышедшего мордой водителя оставалось не больше 20 шагов, когда мужик, чертыхаясь и матерясь себе под нос, открыл дверцу и вылез из машины. «Чего не открываешь-то, а?» — громко крикнул он. В ответ что-то неразборчиво крикнули. «Какие тебе документы, ёлы-палы? Фиг с тобой, посмотри мои документы». Водитель вытащил из машины сумку, порылся в ней, достал что-то и, забросив сумку обратно, быстро засеменил к воротам. Почти поравнявшись с машиной, Сергей бросил взгляд вправо и оценил ситуацию. Въезд в клуб был закрыт воротами, по обеим сторонам которых стояли застекленные будки охранников. Водитель подошел к охраннику с левой стороны и что-то горячо доказывал, размахивая бумажкой. Охранник, высокий плечистый мужик, покачал головой и позвал второго с интересом наблюдавшего за ними из будки. «Не может быть, они же не полный раздолбай». В ту же секунду правый охранник вышел из дверей, обошел будочку и неторопливо направился к товарищу, который не мог разобраться с водителем. «Полные», — осознал Сергей, — «везде одинаковый бардак». Тем временем второй охранник вынул рацию и что-то проговорил в нее. Первый по-прежнему разговаривал с мужиком, тыкавшим пальцем в бумажку. Ни водитель, ни охранники не видели Бабкина, остановившегося справа от машины. Бабкин, ни на что не надеясь, присел на корточки, потянул за ручку, и дверь мягко отъехала в сторону, открыв что-то темно-зеленое в глубине салона, похожее на свернутые ковры. Сергей лихорадочно соображал. Конечно, если бы второй охранник остался на своем месте, что он и должен был сделать по инструкции, ему были бы прекрасно видны манипуляции Бабкина с машиной. Но из-за идиотизма и разгильдяйства охраны и водителя открытый Соболь остался без присмотра. Вопрос заключался в том, досматривают ли салон машины на въезде и как установлены камеры. Если досматривают, то шансов у Сергея не было. А если нет? Вот так бы сразу, донеслось до Бабкина, и он понял, что водитель сейчас вернется. Не раздумывая больше, Сергей запрыгнул в салон, задвинул дверь и упал на пол, дернув на себя какое-то мохнатое холодное покрывало, свернутое в рулон. Раздался звук открываемой двери, и водитель плюхнулся на свое место и завел машину. «Идиоты, мать их!» – пробормотал он так близко от Бабкина, что тому на секунду показалось, будто мужик сел не на водительское место, а внутрь салона. «Да открывайте, открывайте! Опоздаю везде, чтобы вам черти кишки драли!» Соболь дернулся и поехал. Сергей ощущал на лице влажное тяжелое покрывало, пахнущее свежей землей. Земля сыпалась ему в глаза, нос щекотали тонкие корешки, похожие на белые волосинки. «Угораздило меня спрятаться под мхом!» Прикрыв глаза и морщась, чтобы не чихнуть, думал Бабкин. Зачем клубу столько мха? Укрывать свежие могилы? Мысль о том, что часть мха вполне может пойти на покрытие для него, Бабкина, если его обнаружат в машине, заставила Сергея осторожно высунуться из-под мхового одеяла. Машина ехала очень медленно, в окне поначалу мелькали окна одноэтажного белого строения, а затем пошла яркая, почти тропическая зелень. «Теплицы», — понял Сергей, рассматривая высокие стеклянные конструкции высотой в 3, а то и 4 этажа. Ничего себе! Соболь затормозил и встал. Некоторое время стояла тишина, в которой Бабкин гадал, что сейчас происходит. «Блин, да где они?» – наконец нервно произнес водитель. «Э, мужики!» – крикнул он, высунувшись в окно. «Принимайте мох, мне ехать пора. Черт, уроды глухие!» Хлопнула дверь, водитель выматерился снаружи машины. Вышел. «Значит, пойдет искать кого-то», – подумал было Сергей, но тут вдалеке раздался голос, коротко сказавший что-то. «Так у вас нет никого, а мне ехать», – извиняющимся тоном проговорил шофер. «Сядь в кабину, сказано тебе», – приказал голос. «Сейчас ребята подойдут». «Сейчас ребята подойдут», – повторил Бабкин про себя. «Вот тут-то мне и...» Что и он не стал додумывать. Не дожидаясь, пока водитель вернется в машину, он выполз из-под мха, толкнул дверцу в сторону, сполз на корточках на мокрый снег, тут же промочил джинсы и осторожно задвинул дверь обратно. Раздались шаги, кто-то крикнул издалека, и Бабкин, обернувшись, обнаружил, что водитель подогнал машину к небольшому складу, стоявшему почти вплотную к теплицам. До приоткрытой двери склада оставалось несколько шагов, и Сергей метнулся к ней, соображая на ходу, что его непременно выдадут следы. Нырнув внутрь, он замер за дверью, вжавшись в стену, и спустя несколько секунд попробовал выглянуть из своего укрытия. Рядом с Соболем ходили двое высоких парней в непромокаемых плащах, а водитель подтаскивал ко входу ближний роллон, тот самый, под которым прятался Бабкин. Сергей с облегчением увидел, что оставленные им следы затоптали. Предположив, что парни затащат рулоны именно в склад, он торопливо пересек помещение, уставленное тележками и ведрами, и оказался у противоположного выхода. Приоткрытая дверь вела прямо в теплицу, и, поколебавшись секунду, Сергей нырнул в нее. Его окатила волна теплого воздуха, в нос ударил густой запах травы, листьев и земли, и остолбеневший сыщик остановился, пытаясь охватить взглядом открывшуюся ему картину. В огромном стеклянном здании рос настоящий тропический лес. Из земли поднимались стволы, по которым велись толстые коричневые побеги неизвестных Бабкину растений. Сверху свисали лианы. Под потолком ветки переплетались так плотно, что закрывали небо, хотя света в лесу было достаточно. Сделав несколько шагов, Сергей остановился у небольшого холмика, поросшего густой травой, из которой торчало несколько ярко-оранжевых цветков. «Трава!» – оторопело выговорил он, не замечая, что разговаривает вслух. Присел на корточки и провел рукой по холмику, словно хотел убедиться, что трава настоящая. Для верности Бабкин сорвал травинку, растер в пальцах и понюхал. Трава была настоящая. Сергей смутно помнил, что в тропическом лесу не бывает густой травы, потому что для нее не хватает света. Но здесь, куда ни брось взгляд, под ногами лежал зеленый ковер. Рельеф земли был неровный. То тут, то там вырастали пригорки, а в 20 шагах от Бабкина поднималась возвышенность высотой с него самого, заросшая кустами. Бесшумно ступая по мягкой траве и принюхиваясь, Бабкин пошел вглубь леса. Ему стало жарко, и он стащил куртку, оставшись в рубашке. Свет, тепло, деревья вырастили. Неужели все только для того, чтобы в этих джунглях бомжей убивать? Он остановился, оглянулся назад. Помещение, с которого он попал в теплицу, уже не было видно. Оно скрылось за деревьями. Стрелять здесь нельзя, пули разобьют стекло. Впрочем, он не исключал того, что стекло – пули непробиваемое. Впереди послышалось журчание, и, обогнув пригорок, Сергей обнаружил неширокий ручей с прозрачной водой, бегущий по камешкам. Он не удивился бы, если в ручье оказалась рыба, но рыбы не было. Зато на другом берегу росли цветы, небольшая полянка белых нарциссов, пахнущих нежно и горьковато. «Прокол у вас, братцы!» – пробурчал Бабкин. «Какие в джунглях нарциссы!» Раздалось хлопанье, и над его головой пролетел крупный белый попугай, чуть не коснувшись Бабкина крыльями. «Только мартышек не хватает для полной иллюзии», – подумал ошарашенный Сергей, отшатнувшись назад. И в тот же миг сбоку раздалось пронзительное повизгивание. С ощущением, что над ним изощренно издеваются, Бабкин отпрыгнул в сторону и затаился за стволом дерева, где очень кстати рос куст, усыпанный мелкими белыми цветами. Визг повторился ближе, и неожиданно на поляну с нарциссами выбежал почти голый человек лет 40. Сквозь заросли веток Сергей смог его рассмотреть. Высокий, смуглый, с широкими плечами. Картину несколько портил животик, нависающий над надбедренной повязкой. Покрутившись на одном месте, голый снова издал звук, который Бабкин принял за крик мартышки. Высокое повизгивание, несколько секунд тянущееся на одной ноте. «И-и-и-и!» – визжал человек, подпрыгивая и молотя руками в воздух. «Клиника!» – понял Бабкин. «Клиника для душевнобольных». Кусты с той стороны ручья раздвинулись, и на поляну грациозно выскользнула стройная, загорелая, темноволосая женщина. Как и мужчина, она была почти обнажена, и ее полная грудь с выпуклыми сосками покачивалась при каждом шаге. В руках темноволосая держала кожаный колчан, из которого торчали стрелы. На плече у нее висел маленький, круто изогнутый лук. При появлении женщины смуглый перестал повизгивать и замер на месте. То же самое сделал за деревом Бабкин, ни секунды не сомневавшийся, что стрелы боевые, и женщина умеет ими пользоваться. Крепко ухватив мужчину за руку, темноволосая поволокла его за собой, а тот подгибал ноги и норовил упасть в траву. После очередного его падения женщина гортанно вскрикнула, сорвала с жертвы набедренную повязку, стащив с руки сыромятный ремешок, сделала петлю, набросила ее на мошонку жертвы и потянула. Взвизгнув, мужчина поднялся на ноги и послушно пошел за ней. «По улицам слона водили», – завертелось в голове у Бабкина. «Как видно, на показ». Женщина и мужчина прошли мимо дерева, за которым он стоял. Пленник не заметил Сергея, но темноволосая обернулась, безразлично скользнула по нему взглядом и прошла дальше, как ни в чем не бывало. Спустя полминуты они скрылись за деревьями. Бабкин сглотнул и присел на траву, борясь с идиотским желанием проверить, на месте ли его гениталии. «Сумасшедший дом, ей-богу, не пейн-клуб. Голый мужик, баба с луком. Может, медсестра?» «Ну да, конечно, испробовала альтернативные методы лечения. А лук для усмирения буйных. Почему тогда она на меня не отреагировала?» Куда идти дальше, Бабкин представлял с трудом. Увиденное выбило его из колеи. Впрочем, не настолько, чтобы он забыл о цели своего визита, и, поразмыслив, Сергей решил проверить, что находится в двух других теплицах. Легкость, с которой он проник в первую, подсказывала, что территория охраняется только снаружи, а внутри охрана, скорее всего, сидит в одноэтажном здании. Обвязав куртку вокруг пояса, Бабкин поднялся и направился вдоль ручья. «Так, глядишь, и к людям выйдем». У него ушло почти 10 минут на то, чтобы пересечь лес, где он, к большому своему облегчению, никого не встретил. Сергей уже начал думать, что все окажется легче, чем он предполагал, когда навстречу ему из-за пригорка вышел невысокий пухленький человечек в футболке и шортах. Голову человечка обтягивала синяя лента, из которой торчали разноцветные перья. Сергей приостановился, изучил мужика и решил, что с этим сумасшедшим он при необходимости справится. «И тебя вылечим», – успокаивающе пообещал Бабкин, собираясь обойти убогого. «И меня вылечим». «Насчет тебя не уверен», – неожиданно басовитым голосом высказался человечек, на которого не подействовала цитата из культового советского фильма. Насторожившийся Сергей заметил краем глаза мелькнувшую тень, но не успел даже обернуться. В плечо ему воткнули иглу, и он почувствовал острую боль. Последнее, что он видел, падая в зеленую траву, был пухленький, задумчиво удирающий перо из головы. Вернувшись домой, Макар обнаружил на столе фотографию Вики Стрежиной, оставленную напарником, и понял, что худшие его предположения подтвердились. Он бросил взгляд на будильник. Прошло почти 3 часа с тех пор, как он уехал на встречу с Каморкиным. Сергей до сих пор не вернулся. Илюшин откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Любой, видевший его в эту секунду, предположил бы, что уставший от бессонной ночи студент заснул перед семинаром. Но в действительности Макар обдумывал, как, не имея почти никакой информации, извлечь выгоду из создавшегося положения и заодно вытащить Бабкина. В том, что напарника придется вытаскивать, он был уверен на 90%. Кто возглавляет клуб, неизвестно. Кто, кроме Коцбы, присутствует там сегодня, неизвестно. Как проникнуть внутрь, неизвестно. Чем на них давить? Повторять очередное неизвестно Макар не стал, потому что ему надоело. И без повторения ясно, что сведениями о том, что находится внутри клуба, его знания исчерпываются. 3 теплицы, вертолетная площадка, что там еще? Да, не густо. А если не знаешь, что делать, действуй наобум. Что-нибудь да получится. Поведал Илюшин будильнику и набрал номер вызова такси. Звонок в кабинете Игоря Перегорского, коммерческого директора клуба «Артемида», раздался в самый неподходящий момент. Перегорский вплотную приблизился к решению возникшей 2 часа назад проблемы, но отчаянная трель телефона вышибла у него из головы все мысли, кроме одной. «Нужно сделать звук на аппарате потише. Он звенит так, что стены дрожат». «Да!» – раздраженно рявкнул в трубку. «Игорь Васильевич, начальник службы безопасности, был очень корректен и почтителен. К вам посетитель, просит его принять по срочному вопросу». Перегорский 5 секунд молчал, наливаясь краской. Именно сию секунду ему крайне не хватало посетителей, и особенно по срочным вопросам. Уж кому-кому, а Трюхину должно быть об этом прекрасно известно. «Что такое?» – прошелестел в трубку Игорь Васильевич, но его шелест не мог ввести в заблуждение начальника службы безопасности. Трюхин понимал, что Перегорский на взводе и с трудом сдерживается. «Кому мы понадобились, Ванюша?» «Посетителя зовут Макар Андреевич Илюшин», стараясь говорить спокойно, доложил Трюхин. «Он частный детектив и просит принять его по вопросу, связанному с его помощником, неким Сергеем Бабкиным». «Почему я должен выслушивать эти фамилии?» сухо осведомился Перегорский. «Илюшин утверждает, что его помощник проник в клуб и находится в данную секунду на нашей территории», аккуратно объяснил безопасник. В трубке опять повисло молчание. «Проводи его ко мне», – сказал наконец директор и очень мягко положил трубку на аппарат. «Звук. Не забыть приглушить звук». На вошедшего спустя 3 минуты посетителя Перегорский уставился с удивлением, быстро сменившимся злостью. Он ожидал увидеть серьезного человека, а увидел мальчишку. Если бы в кабинете остался Трюхин, Игорь Васильевич поинтересовался бы у него, почему скудоумию сюда пустили этого типа. Но начальник службы безопасности знал, когда можно остаться в кабинете, а когда лучше держаться от директора подальше. Сегодня был как раз второй вариант. «Присаживайтесь, пожалуйста», – с отвращением в голосе предложил Перегорский, держа под рукой кнопку вызова охраны, на всякий случай. Худощавый парнишка, лет 24, с симпатичным лицом, светловолосый, улыбчивый и сероглазый, бодро прошел по директорскому кабинету, оставляя за собой мокрые следы, и уселся в кресло. «Вы сообщили охране», – начал Перегорский. «А как вас зовут?» – перебил его парень, глядя на директора Артемиды спокойно и благожелательно. Игорь Васильевич замолчал, с удивлением воззрившись на наглеца. «Моя фамилия Перегорский», – произнес он после полуминутного молчания, убедившись, что парень по-прежнему спокоен, как удав. «Зовут Игорь Васильевич». «Начальник охраны сказал, что вы возглавляете клуб. Это правда?» «Я директор Артемиды». «Что значит?» «Ваша охрана, Игорь Васильевич, сборище некомпетентных идиотов», – светски улыбаясь, перебил его посетитель. «Мало того, что мой напарник прошел мимо них без всяких сложностей, так они еще 15 минут не могли разобраться, пускать меня или нет. А если пускать, то к кому?» «А ведь 15 минут – это время, Игорь Васильевич, время». Он покачал головой с сокрушенным видом. «Кто такой?» – резко спросил директор. «Меня зовут Макар Андреевич Илюшин, но отчество не обязательно. Можете называть меня просто Макар. Я занимаюсь частными расследованиями, в основном розыском пропавших людей». «Продолжайте», – подумав, попросил Перегорский. «Прежде чем я продолжу, хочу вас спросить, где сейчас мой помощник и в каком он состоянии?» Игорь Васильевич Перегорский очень быстро подобрал выражения, которыми он хотел объяснить посетителю, куда тот может отправляться со своими вопросами. Но тот парнишка чуть наклонился вперед и сцепил перед собой руки, пристально глядя на Перегорского. И директор пент-клуба Артемида вдруг увидел, как на глазах меняется сидящий перед ним человек. Доброжелательность и открытость куда-то исчезли, ничего не значащая улыбка стерлась с лица посетителя, и он повзрослел на добрый десяток лет. Парень подобрался и стал похож на не очень крупную, но очень опасную собаку. Игорю Васильевичу отчего-то пришли на ум сухощавые поджарые доберманы, которых он не любил и побаивался. В глазах посетителя Перегорский прочитал угрозу. Игорь Васильевич не очень хорошо разбирался в людях, но обладал чутьем, подсказывавшим ему, что уместно говорить и какую интонацию выбрать в беседе с тем или иным человеком. Перегорский понял, что секунду назад выбрал неправильную интонацию. «Ваш помощник», – после паузы сказал без выражения Игорь Васильевич, – «был задержан на одной из сцен. Поскольку специалисты внутренней охраны предварительно оценили его как человека, физически подготовленного и способного оказать сопротивление, то для общей безопасности его усыпили. Укол совершенно безвреден. Неожиданно для самого себя заторопился он, хотя Илюшин даже не пошевелился на стуле. Легкая головная боль, сухость во рту – ничего страшного. Он сейчас находится в одном из помещений и ждет». Перегорский не стал добавлять, что пойманный, проснувшись раньше ожидаемого времени, вырубил охранника, караулившего его в комнате, и почти добрался до второго, за дверью, прежде чем его нейтрализовали новым уколом. Как ни странно, но вторая доза подействовала не сразу, и здоровенный помощник посетителя успел разрушить все, находящееся в комнате в пределах его досягаемости, в том числе кровать, как считалось, надежно привинченную к полу. И только точный и сильный удар одного из прибежавших охранников положил конец буйству. Документов при нарушителе покоя не оказалось. Охрана сняла его отпечатки пальцев, но пробить их по базе до понедельника не было никакой возможности. И Перегорский мучительно размышлял, кем же может оказаться идиот, пробравшийся в его владение. А самое главное, что с ним делать дальше. Игорь Васильевич поначалу не сомневался, что Буян – журналист, получивший заказ на горячий материальчик. Секретность вокруг Артемиды многим не давала покоя. Но его навыки рукопашного боя заставляли предполагать куда худшие варианты, например, проникновение в клуб наемного убийцы. Впрочем, маршрут визитера отследили по камерам и сложилось впечатление, что в клуб он попал, в общем-то, случайно. Да и по первой сцене шатался беспорядочно, что никак не соответствовало версии с наемником. «Ага», – кивнул Илюшин, всматриваясь в непроницаемое лицо хозяина кабинета, немолодого, тощего, совершенно лысого. «Что ж, так я и предполагал. В таком случае могу сообщить вам следующее. В настоящее время мы ведем поиски молодой женщины, Виктории Сергеевны Стрежиной. По имеющимся данным, она вылетела 3 недели назад на Соломоновы острова, но в назначенное время не вернулась к обратному рейсу. Не вдаваясь в подробности, могу сказать. Мы пришли к выводу, что Стрежина удерживают на одном из островов в изоляции и за ней наблюдают. Скорее всего, ставят нечто вроде эксперимента по выживанию человека в экстремальных для него условиях. В первую очередь, экстремальных с психологической точки зрения. Подчеркиваю, все изложенное – лишь гипотеза. «При чем здесь мой клуб?» – пожал плечами Перегорский, стараясь не показывать, что рассказ его заинтересовал. «Стрежина долгое время работала секретарем у одного из ваших клиентов – Аслана Коцбы». Илюшин отметил, что нижнее правое веко собеседника едва заметно дернулось при упоминании имени директора фирмы «Юго-Запад». Мы навели справки о Коцбе и, разумеется, вышли на ваш клуб. И решили, что мы имеем отношение к похищению, понял Игорь Васильевич. Предположили, поправил его Макар, только предположили. К сожалению, мой помощник начал действовать без предварительного согласования со мной, и вот результат. Он с виноватым видом развел руками. А если вам был причинен ущерб, мы, конечно же, компенсируем его. Что скажете?